«Ну как?» – кивнул я другу. «С правилами согласны. Требует вассалитета твоего рода с момента совершеннолетия. Ты согласился?» – хмуро спросил я. «Да. Сам посуди, твои требования довольно жесткие, особенно если учесть, что ты требуешь односторонней неприкосновенности», – лишь повторно кивнул другу, соглашаясь с его мнением. «Кажется, выбора нет, только победа, вассалитет мне совсем не нравится. Дуэлянты, на помост!» Прогрохотал голос Дамблдора от сводов стены потолка, усиленный заклинанием Сонорус. Я медленно взошел по ступенькам на помост, возвышающийся на каких-то полметра от пола, и встал на краю лицом к другому концу. Сама площадка напоминала помост для дуэлей на шпагах. Ширина ее была примерно около 2 метров, а длина порядка 8-10. В момент, когда мы встали лицом друг к другу на площадке, прозвучал вопрос. «Итак, готова ли какая-либо одна из сторон выполнить требования другой?» «Нет», — спокойно и четко ответил я. «Нет», — прозвучал голос Ната. «Тогда начинайте». Я поднял палочку перед лицом, как при вызове на дуэль, ожидая выбора типа дуэли от Ната. Кажется, Тя ехидно усмехнулся, подняв палочку к левому плечу и рассек воздух по диагонали, направив палочку концом вниз. Сторонние наблюдатели ахнули, не считая лишь Сириуса, чуть нахмурившегося, Ната-старшего, ничуть не изменившегося в лице, Снипа, который просто стиснул зубы, да директора, по-прежнему держащего маску приветливого старичка. Больше всех волновалась мадам Помфри, чье присутствие было обязательным. Я повторил жест противника, принимая данное правило, гласящее, что дуэль окончится лишь при потере возможности продолжать дуэль одной из сторон. Потеря палочки, потеря сознания, смерть. За всеми вздохами и ахами я пропустил автоматический подъем щитов, отозвавшихся на завершении расшаркивания и начала дуэли. Занять позицию. На счет 3. 1, 2, 3. Однако, первый раз на моей памяти я оказался в больничном крыле при своей памяти и полном сознании. Мадам Помфри уже закончила подчивать Ната, в которого сейчас заливает зелье Снейп, и сама торопится ко мне нелеченному. Я осторожно отстегнул пуговицы дуэльной мантии, которую озаботился мне достать крестный, и прижимал руку к повреждению на теле, пытаясь занять вынужденное положение, чтобы снизить боль. «Мистер Поттер, не шевелитесь, пожалуйста, я проведу полную диагностику». Пока мадам Помфри водила палочкой надо мной, я в уме выполнял разбор полетов своей первой официальной магической, да и неофициальной тоже, дуэли. После последнего слова директора мир вокруг для меня прекратил свое существование. Теперь передо мной был лишь помост и противник, которого надо поразить, во что бы то ни стало. Как ни странно, но я сразу послал заклинание в Тя, но лишь одно, простое разоружающее, чтобы проанализировать его действия. Тя поступил разумно, уклонился. Значит, скорее всего, имеем дело с опытным противником, натасканным другим опытным дуэлянтом. Тя же в свою очередь послал цепочку заклятий. Проверяет, вот жук. Лишь против одного заклинания пришлось поставить щит, против манящих чар, которые, возможно, призваны были приманить ботинки, дабы уронить противника. От остальных заклятий я увернулся. Если проверяют так изощренно, то не мудрено, что и сам он может от них защититься не хуже. Вероятно, попался мне равный противник. Какие-то секунды прошли с момента нашей паузы, примиряясь друг к другу, хотя мне казалось, что время тянулось невероятно долго. Но в определенный момент мы одновременно начали бой. Сказать к чести, первые заклинания были выпущены вербально, но достаточно тихо, чтобы противник не слышал, а вот все последующие были уже невербальны. Мне показалось, что за минуту мы перебрали весь школьный курс заклинаний, которые были нам доступны. Даже моя невероятная скорость не помогала, но Тот отлично справлялся с щитами, так как гибкостью, как у меня, похвастать не мог. Я решил попытаться продавить его чистой силой. Если изначально я решил, что ни в коем случае нельзя убивать Ната, так как там за барьером находился его отец и всякое потом может случиться, да и прерывание еще одного древнего рода как-то не очень положительно скажется на магической Британии, то сейчас у меня остро стояла цель – победить. Я решил, что можно вымотать его взрывными заклятиями, посмотрим, насколько хватит резерва с его щитами. Для таких случаев есть даже специальная боевая цепочка. Бомбардосика редуктосика конфринга. Кажется, кто-то вскрикнул в зале. На удивление Сика отлично связывает заклинание взрыва. И, кажется, второе Сика достало тебя, а вот взрывные он все поглотил каким-то щитом. Любопытно. Ну, счет открыт, и первая жертва, левая рука на то, глубокий короткий порез на отрезке от кисти до локтя. Кажется, ставки возросли. В ответ на мою экспрессию полетели условно темные заклятия и боевые. Знакомые чары, однако. Все те же костедробительные и проклятия локальной боли. О, теперь еще и материализующие. Жаль, что я так не могу, мало разучивал их. Так что сейчас они лишь затормозят меня, если попытаюсь сколдовать их. Ну, к счастью, уничтожить летящие в тебя цепи, топор и иглы несколько проще, чем их же материализовать, Эваниска Максима и вуаля. Все-таки трансфигурация, сложная наука и довольно энергозатратная, так что, по-моему, кое-кто совершил гигантскую ошибку. Я незаметно стал делать короткие шаги ближе к центральной разделительной линии, посылая исключительно мелкопакостные проклятия отсроченного действия, как то заклятие, вызывающее несварение желудка, непрекращающийся чих, слуховые галлюцинации, судороги отдельных мышц, рвотное и прочее. Плюс таких заклятий в том, что они площадные и от них сложно укрыться щитами, а увернуться почти нет возможности, кроме трансгрессии. Я старательно разбавлял все эти проклятия простыми школьными заклятиями, прикрывая свою шалость. Кажется, удалось, половина точно прошла. Ну, независимо от того, как закончится поединок, Нот помучается достаточно, проклятия неснимаемы, проходят сами со временем. Постепенно приблизившись к центру, тем самым сократив дистанцию, я начал безостановочную пальбу цепочками заклятий. Сам я все время делал ставку на верткость, а не на щиты. Часть заклятий, выпущенных Нотом, были довольно энергоемкими и способными разрушить мои щиты. Пару заклятий я таки пропустил. Одно разъедающее органику попало мне в грудь, другое, оста Эваниска, угодило в кисть левой руки, лишив ее костей. Теперь нет возможности воспользоваться бесполочковыми заклятиями, которые я откладывал на крайний случай. Теперь у Ната проблем стало больше. С такой дистанции он не успевал атаковать, только уворачиваться и выставлять защиту. Щиты по периметру дуэльной площадки не давали нам выпасть с нее, из-за чего Нот уже приперся спиной к тем щитам, что у него были позади. Одна прицельная импедимента Максима значительно впечатала тебя в щит, но он, видимо, решил не сдаваться. Перекатом ушел от трех последующих заклятий. Остолбени, редукта, агламенти. Лишь струя воды краем задела тебя, из-за чего он слегка покачнулся, не успев поймать равновесие после кувырка вперед. Теперь расстояние между нами было около 4 метров. Реакция уже не помогала, но и отступать никто из нас не желал. Последующие цепочки заклятий почти целиком попали в нас с обоих. С такого расстояния это не было сложно. Все свелось к тому, урон чьих заклятий выше. Не знаю, что там насоветовал тебе отец, но он явно пытался меня убить. Сика, дура, Эличунт, Игнездрака. Хорошо, что хоть последнее заклятие было вербально пущенное, а то пока бы я его разгадал, поджарился бы. Все время со стороны наблюдателей слышались вскрики и вздохи. Из всей цепочки я успел выхватить как назло малознакомый Эличунт, легко продырявивший грудь под ключицей насквозь, явно метили в сердце. Я как раз в этот момент формировал свою цепочку. Редукта, Остолбени, Зиус Фульмен, одно из затратных заклятий. В момент призыва молнии в плечо как раз и попал Эличунт, из-за чего руку с палочкой повело и молния попала рядом в полстя, но ногу таки опалила, слишком мощной была. От боли в глазах потемнело, но мысли о прислуживании кому-то резко вернули в реальность, придавая сил, что позволило вложить их значительное количество в огнеупорный щит, дабы не изжарило меня драконьим огоньком. Но потеря сил была значительной, я уже чувствовал, как ноги начинают подкашиваться, но вот уровень злости при виде моей льющейся крови был значительно высок, и я плюнул на конспирацию, выпалив откровенно темное сектумсим проневербально с резким росчерком палочки. Ха! Эта хрень даже высшим щитом не кроется полностью, пройдет частично. Так и вышло. Звук лопающегося шара возвестил об упавшем щите и громкий вскрик оповестил о попадании в цель, плюс звук падающего тела. Я сосредоточил взгляд на противнике, на лежащем противнике и захлебывающемся кровью. Повезло ему, что палочка из руки его выпала, а то пришлось бы еще и оглушать. Я огляделся вокруг, насколько позволяло мое состояние, Защита упала, значит дуэль окончена. Дуэль окончена. Победитель. Гарри Поттер. Раздался голос директора, подтверждая мое мнение. Я опустился на пол и попытался вздохнуть полной грудью и понял, что из-за боли это почти невозможно. Пришлось перебиваться поверхностным дыханием. Бледные лица, которые склонились надо мной, принадлежали мадам Помфри и Сириусу. Видимо, с ней сорвался устранять последствия проклятия своего авторства. Я почувствовал, что теплая кровь прекратила течь по плечу и на грудь легла тугая повязка. По каким-то причинам я не погружался в беспамятство. «Мистер Поттер, не шевелитесь, пожалуйста, сейчас вас транспортируют в больничное крыло. На вас наложено специальное временное заклятие, не позволяющее вам потерять сознание, так как вам предстоит еще выпить несколько зелий», — обратилась ко мне целительница. «Гарри, как ты? Что с твоей кистью? Чем ты его приложил в конце? Я не знаю такого проклятия», — сыпал вопросами идущий рядом бродяга. «Профессор Блэк, помолчите, пожалуйста, ваш крестник сейчас не в состоянии отвечать на вопросы. Боюсь, что в ближайшие несколько дней ему придется провести в койке, но вы сможете задать ему все эти вопросы, когда он начнется после снотворного», — поумерила пыл Сириуса Помфри. «Снотворное?» — спросил я, сам удивившись своему глухому голосу. «Мистер Поттер, я же просила вас не шевелиться, значит и головой вертеть нельзя. И да, вам придется принять снотворное, а то боюсь, с вашей подвижностью вы сбежите от меня сразу же, как только я залечу ваши раны. Следующие полчаса я помню смутно, в основном я витал в облаках, обдумывая проведенную дуэль. Вывод был один, нехватка резерва, чтобы использовать объемные чары не единожды, а также стоит вплотную заняться трансфигурацией. Еще неплохо бы быть готовым к расспросам от Снейпа и директора, вероятно, они одни определили тип проклятия, которым я завершил дуэль. Может, конечно, еще знает лорд Нот, но он бы тогда рассказал своему сыну и тот бы не стал прятаться за щит, а увернулся бы. Зелья в меня заливали литрами. Кроветворные, заживляющие и восстанавливающие. Костерастом обещали опоить после того, как проснусь от снотворного. Зелье сна без сновидений завершило череду противных напитков и отправило меня в кромешную тьму. Хорошо, что и боль отошла вместе с ним, обезболивающего я так и не дождался. Жизнь, интриги, секреты. Примечание к части. Моя совесть мне любезно напомнила, что я косячник, и не выполнил обещанного. Так что этой главой надеюсь откупиться от совести, и спасибо всем за отзывы к прошлой главе. Глава 67. Мадам Помфри была не особо рада меня видеть в своей вотчине, только недавно отпустив меня на свободу, но тем не менее квохчет надо мной, как над своим собственным ребенком. Собственно и о тебя заботу она проявляла не меньшую. Для нее, в принципе, все дети в школе – это величайшая ценность. Их здоровье, ее забота. В общем, золотой человек, наша целительница. Именно поэтому даже спустя неделю она отказывалась выпустить меня из больничного крыла на волю. Хорошо, что хоть посетителей пропускала. Так что все, что мне было доступно – читать целыми днями принесенные дракокниги или послушать приходящих посетителей о происходящем в школе. Вот у Ната сейчас было более занятое время. После заклинания от врагов Нот оправился достаточно быстро благодаря своевременной помощи. Как именно с ней залечил множественные порезы, я не слышал, но точно помню, что он требовал бадьян. Вероятно, магические порезы не убираются так легко контрзаклятием, а требуют комбинированного лечения. Но, в любом случае, сейчас Тиа был очень даже жизнеспособен, не считая того, что он даже спустя неделю мучился несварением. Похоже, что первые проклятия вышли сильнее, чем последующие, или он не сразу их заметил, а потому смог отразить лишь последующие. Из больнички нас выпустили почти одновременно, с разницей в полчаса. Как выяснилось, слизеринцы поделились на два лагеря, за меня и против, то есть за Ната, за идею Волан-де-Морта, а не мои. Но при этом все до последнего считали меня крайне опасным, способным использовать темные заклинания. Можно сказать, что меня возвели в статус будущего темного лорда. От этого, собственно, и появилось деление на лагеря. Все дело в личной выгоде для каждого в том, буду ли я темным лордом на самом деле или нет. Не знаю, с чего все вдруг сделали такое решение, ведь Нотт был не менее изощрен в темных заклинаниях. Особенно долго мне будет об этом напоминать идеально круглый шрам под левой ключицей диаметром миллиметров 5. Все равно, что шпагой проткнули. Нет, сиктум симпра. Конечно, это почти что отсроченная смерть с пониманием того, что происходит. К тому же это должно быть весьма болезненно, но мне было тоже очень больно, и без помощи целительницы я мог помереть от потери крови. Я еще рад, что о дуэли в курсе лишь Слизерин. Директор использовал какое-то изощренное заклятие сохранения тайны в дуэльном зале, так что рассказать о произошедшем никто никому не сможет, а то был бы славен мой поступок на весь Хогвартс, и тогда точно быть мне новым Томми. Не столь приятная перспектива, вся репутация под плинтус в будущем, так что в каком-то смысле я должен быть благодарен директору, если бы не факт того, что он действовал лишь из своих личных мотивов. Уж не знаю, не хотел ли он, чтобы детишки были в курсе доступности такого способа решения конфликтов, или же он боялся, что и в самом деле под натиском общей ненависти и презрения я обращусь к темным искусствам, как это произошло со Снейпом в свое время. Кто знает этого Дамблдора? Разговор об использованном заклинании с директором и Зельеваром состоялся на следующий же день, как только меня выпустили. Хорошо, что присутствовал Сириус, а то я малость опасался силового воздействия на меня. Задавит ли гелеменцией, как слоны моську, и все? Нет, я смогу потрепыхаться, но противиться двум сильнейшим магам в школе, увольте, глупость величайшая. В целом на вопрос, что за заклинание я использовал, я ответил честно, что есть такое вот заклинание. Откуда взял? Так в учебнике зельеварения за шестой курс увидел. Интересно было зелья посмотреть кое-какие за шестой курс, вот и воспользовался на одном из уроков одним из замеченных в шкафу старых учебников, в котором было много записей от руки, в том числе и заклинание это было. Вот, вроде поверили, ведь я старался убедительно сыграть нежелавшего плохого ближнему своему. Написано ведь было от врагов, а в дуэли я мог и проиграть, вот и решил разыграть последнюю карту, понадеявшись якобы на удачу. Повезло мне, в общем. Такое мнение я постарался закрепить после своего допроса. Лишь ужас подземелий был в сомнениях, но обещал перепроверить эту информацию. Теперь вот не будет учебника в шкафу, он его точно уничтожит, чтобы не происходило больше подобного. Извинения Нотт принес в первый же вечер в гостиной при всех в официальной форме, на что в столь же официальной форме получил ответ о принятии извинений. После мы смогли выяснить, что требование, закрепленное секундантами, было выполнено магией. Клятва, а скорее даже обет, имел место быть, и содержание его было таким, какое я запросил требование. Род Нотт не навредит роду Поттер прямыми действиями с момента становления тебя главой рода. Кажется, у меня теперь есть личный враг, лорд Нотт, никакими клятвами относительно меня не связанный. Посмотрим, что с этим можно сделать. Малфой поздравил меня с заслуженной победой. Объяснил, что скорее всего тебя прочистил мозги его отец, заставляя меня третировать. Об этом ему поведал лорд Малфой, но не сказал, зачем это все было нужно на ту старшему. Но я подозреваю, что готовили почву для возрождения темного лорда. Но теперь все обернулось в несколько иную сторону. Одна часть студентов Слизерина, поддерживающая идеи темного лорда, стала моими противниками, а другая – сторонниками. Причем расклад поменялся после дуэли сильней, чем после никем не виденной драки с Белой. Были перебежчики, как и те, кто занял нейтральную позицию. К счастью, в эту передрягу внутри факультета не стали втравливать первые два курса, хотя многие из них и порывались встать на чью-либо сторону. Чаще всего такое происходило с потакания родителей или попыток личного подражания старшим братьям или сестрам. Окончательным яблоком раздора для факультета стал выбор человека, который всегда, как и семья, занимал нейтралитет – Дафна. Пошел слух, что она приняла ухаживание Нотта, который и не думал останавливаться на этом поприще. Ну а я не чувствовал ревности, лишь небольшой укол предательства. И по словам большинства, она согласилась на помолвку этим летом. В первые же наступившие выходные я отправился в Хагсмит заливать свою печаль сливочным пивом. От лимонада легче, конечно, не стало, но прогулка с друзьями немного развеяла душевное состояние. Ко всему прочему, Дафна бросала на меня укоризненные взгляды, в которых можно было прочитать обвинение в том, что я чуть не прикончил Нотта. А еще у меня теперь не было репетитора. Да, Здесь меня тоже кинули, и теперь древние руны для меня постепенно станут темным лесом, хотя я надеюсь на посильную помощь друзей. Пока я ходил с безразличным взглядом, смог наблюдать творящееся вокруг. Так я заметил, что Астория сменила укоризну, предназначенную мне, на недовольный взгляд, направленный на старшую сестру. Мне стало любопытно такое изменение, и я не мог его понять, потому решил, что стоит попытаться выяснить причины. «Привет! Привет, Гарри! Незачем меня было так пугать!» — ответила девочка с белыми волосами. «Ты по делу или просто?» — спросить хотел, тихим голосом начал я, чтобы не привлекать внимание мадам Пинс, если ты, конечно, захочешь ответить. «Ну, ты спроси, а я подумаю, может и отвечу», — улыбнулась уголками губ девочка. «Мне стало интересно, почему ты так реагируешь на Дафну. Я имею в виду, что ты будто бы недовольна ей. Что-то случилось?» — сумбурно спрашивал я. «Ох, Гарри, я думала, что ты понял», — лишь удивленно вздернул бровь. «В общем, слушай, когда моя сестра отказалась от помолвки прошлым летом, я заподозрила неладное, ведь я отлично знала свою сестру и была в курсе, что она совсем даже не против такого будущего мужа, как Нот. Богат, перспективен, из влиятельной семьи, умен, симпатичен, в общем все, как она любит. Мне показалось это странным, но позже я выяснила, не спрашивай как, что она решила простимулировать в нем чувство ревности, чтобы в будущем он и не подумал смотреть ни на кого, кроме нее, как обычно происходит в семьях аристократов, чей брак был заключен с помощью контракта. Потому она сначала просто отшивала его, а потом использовала тебя. Я лишь сидел и глупо хлопал глазами. Тончайший расчет. Сначала сыграть на моих действиях так, чтобы обернуть в свою сторону, а потом меня так удачно убрали с дороги на целый месяц, и Дафна больше не решилась игнорировать Ната, боясь переусердствовать, после чего он мог бросить это дело, и проявила некоторую благосклонность. А после дуэли якобы пожалела Ната, сделав вид, что тоже посчитала меня чудовищем, и приняла его ухаживание окончательно и согласилась на помолвку. Теперь становятся понятными взгляды Астории. Как же противно, так нагло использовали. Что же, сам виноват, так опростоволосился. Оставалось надеяться, что моим однофакультетникам это не было столь же понятно, как теперь мне. Дафна Гринграсс, истинная слизеринка. От этой интриганки стоит держаться на почтительном расстоянии и ни в коем случае не приближаться. «Эй, не молчи, ты чего?» — встрепенулся и посмотрел на озадаченную девочку. «Нет, ничего. Спасибо, что объяснила», — покачал головой. «Прости, мне надо идти». Встал и вышел из библиотеки и побрел к Сириусу. После недолгого разговора с Крестным я оставил его за мыслями о том, что пора начинать подготавливать ритуал. Стоит избавиться от этого чертового контракта и забыть об этой проблеме. Возможно, позже что-то еще изменится, и я решу, что стоит стать ближе с Асторией, но после такого фиаско с ее сестрой я подумаю об этом 7 раз. И даже то, что я и так собирался расстаться с Дафной, ничего не меняет. Осадок сильно мерзкий остался. Когда я уходил от Сириуса, то слышал, как он бормотал над пергаментом с ритуалом, который он выудил откуда-то из стола. Прах усопшего, кровь дракона, шкура черного волка, черный воск. Дальше я уже не услышал, дверь захлопнулась. Да и какая разница, если я и так узнаю потом на ритуале. На очередном сеансе медитации я задержался, чтобы поинтересоваться у Блэка об одном моменте, который я как-то непозволительно легко упустил из виду. «Бродяга, помнишь, когда Беллатрикс сбежала, она использовала странный жест и нас словно к звездам выбросила. Что это такое было? Я о подобном не слышал». «Да, помню», — как-то отстраненно произнес Сириус. «Это семейное заклинание иллюзии. Используется без палочки, но требует определенной концентрации. Согласно истории моей семьи, было придумано Сириусом Блэком первым. Говорят, он был помешан на астрономии и создал это заклинание, чтобы изучать звезды в любое время суток, но мои предки никогда не забывали, что Блэки – это же боевые маги. Поэтому они решили, что это заклинание можно использовать, как отвлекающий маневр в бою. Ты тоже так можешь?» «Нет, его должен был доверить мне отец в день совершеннолетия, но я сбежал из дома, когда мне было 16, так что я не знаю, как оно исполняется. Но Беллатрикс знает, и знает Нарцисса. Да, им должен был поведать об этом мой дядя, Сигнус Блэк. Так почему ты не попросишь научить тебя нарциссу? Понимаешь, это знание передается лишь из поколения в поколение с заключением непреложного обета о неразглашении никому, кроме потомков, если они будут носить фамилию Блэк, мне отец рассказал, пока я еще не сбежал. Так что никто из ныне живых родственников не сможет мне поведать это знание, но они могут рассказать о нем моим детям, если таковые появятся. Но разве твои предки не думали, что может случиться так, что они умрут до совершеннолетия своих детей, никого не останется из родственников и тогда они не смогут передать это знание? Ну, Блэки всегда были несколько самоуверенными. Наверное, считали, что никто не сможет уничтожить столь многочисленный род, да и репутация была отпугивающая. Кто их знает, в общем. Эх, а я так рассчитывал научиться этому, горестно вздохнул я. Да, заклинания хорошие, но с сильным магом может не пройти такой фокус, развеет иллюзию и все. Дамблдор тогда не стал этого делать, желая попытаться изучить структуру заклинания, но у него там что-то не вяжется. А тебе, я думаю, стоит начать давить на трансфигурацию. А то ты так анимагом и к седьмому курсу не станешь, так что давай-ка по вторникам заглядывай, буду тебя учить боевой трансфигурации и бесполочковой трансфигурации из школьного курса, должен уже осилить частично. Учеба текла, как кисель. На удивление, руны не стали вновь для меня чем-то тяжелым, как было изначально. Наверное, познав основы, дальше стало легче. Сириус на выходных стал мотаться в Блэк Хаус, чтобы выпустить пар и потренироваться в заклинаниях. Как-то раз я отправился с ним и имел честь наблюдать непростительные. У Авады Кедавра имелся характерный нагнетающийся свист приближающейся смерти и жуткая аура, если эта дрянь была на столь близком расстоянии. Оно было чуть медленнее Круция, но все же увернуться от него было довольно-таки сложно. Но даже со стороны чувствовались эмоции, которые вкладывались в каждое заклинание Сириусом. Боюсь, что я не смогу найти в себе столько ненависти, чтобы захотеть чьей-то смерти. Лишь на подъеме эмоций из-за сильной причиненной душевной боли я могу быть в таком состоянии, чтобы воспроизвести заклятие смерти, но вот так, без видимого врага. Думаю, что именно подобное и отличает светлых магов от темных. А в это время женщина с аристократическими чертами лица и темного цвета волосами и глазами, такой не похожей на свою сестру, смеялась, как бывает смеются люди в истерике, когда им кажется, что вот это была последняя капля и теперь можно выплеснуть эмоции. Но в следующее мгновение человек обычно уже перестает проявлять эмоции столь явно и неуместно, но женщина все смеялась и смеялась, так как не могла остановиться. В таком виде ее можно было принять за душевнобольного человека, хотя такой она вполне могла являться, никто ведь никогда не пытался ее проверить на психическое состояние, да и зачем? Ведь всем и так ясно, что здоровый человек никогда не опустится до такого. Но эта женщина даже в своем сумасшествии не переставала быть коварной, и кажется, именно сейчас в ее голове появлялся план, как исполнить просьбу милорда, ведь им отведенный ей срок уже заканчивался. Канон такой канон. Примечание к части. Не ругаться, пожалуйста. Энтузиазм что-то спал малость, так что я, возможно, упустил что-то. Глава 68. Жизнь на факультете Слизерин ничем не отличалась от жизни на трех других факультетах школы. Разве что местами подчеркнуто официальное общение, а так те же дети, которым положено веселиться, развлекаться, обсуждать происходящее в мире волшебников, исходя из информации из газет. Учеба слизеринцев также ничем особенным не отличалась. Те же сочинения, те же отрабатывания заклятий. Таким я смог, наконец, воспринимать свой факультет в отсутствии всяких квиреллов и василисков. Да, где-то там была Белла, ждала своей возможности, а может и не ждала. Сложно выжить вне стен помещения зимой, когда ты вне закона. Может, даже ушла к Томми или куда-то еще, бросив по-своему безнадежные попытки добраться до бродяги. Но за все это время была такая невозмутимая тишина, что я был благодарен аврорам, населявшим школу в это время. Они давали хоть какую-то надежду на покой. И он был. Я смог таки почувствовать себя обычным школьником, восхищающимся чудесам вокруг. Это же магия, Мерлин, всех побери, могу же я порадоваться хоть немного тому, что я один из тех немногих, кто способен к ней. Это ведь все равно, что быть избранным. Отсюда приходит печаль, когда вспоминаешь, что творили волшебники в своем маленьком мире в последнее столетие. как быстро маги забыли, насколько они уникальны. Все те, кто последовал за Томми, все они решили стать первыми среди равных, не желая понять, что ценить нужно каждого мага. Обидно, что для большинства магия – обыденность, всего лишь частичка их самой обычной жизни. Понятно, почему так происходит среди чистокровных и большинства полукровок, но маглорожденные. Такое ощущение, что я один способен радоваться в этом мире каждый раз за то, что я обладаю возможностью попробовать сотворить столько чудес. Оттого становится печальней мысль о прошедшей дуэли. Сколь глупа сама идея выяснять отношения с помощью магии и позиции силы вообще. Люди, не владеющие магическими навыками, давно отказались от всех силовых вариантов договора, по крайней мере между отдельными личностями в большинстве случаев. Стол переговоров бы спокойно решил все проблемы в моем случае. Надо быть внимательнее в следующий раз, мысли о межличностных отношениях стоит сохранить в памяти. В личном кабинете Сириуса, помимо медитаций, в которых я, кстати, преуспел только в том, что чувство сожрать что-нибудь быстрое и живое стало проявляться почти на каждой тренировке, еще я стал заниматься трансфигурацией. По школьной программе я имел уверенное превосходно, но вот шагнуть за нее самостоятельно трудно. Трансфигурация, наверное, самая сложная из магических наук в практическом осуществлении. Те громоздкие формулы, помогающие в вербальном колдовстве, движение палочкой и образ нового объекта, все это ужасно сложно удерживать в голове одновременно. Нужна отработка этих действий до автоматизма, чтобы не ошибиться где-нибудь. Сириус же начал показывать простую часть боевой трансфигурации, часто применяемой в поединках один на один. Пара сражений Дамблдора против Темного Лорда с его слов проходила именно в таком порядке. Все дело в том, что почти вся трансфигурация, магия площадного действия, защититься от нее много сложнее, чем от простого векторного разоружающего. Скажем, обратив обувь противника в металл или кандалы, можно существенно осложнить ему жизнь или же воспользоваться мусором под ногами, из которого можно очень удачно сотворить мелких грызунов, или шрапнель, все дело лишь в фантазии и изобретательности. Другое дело, что, когда сражение происходит между несколькими противниками сразу, то стоит опасаться простых быстроходных заклинаний, так как трансфигурационная магия гораздо тяжеловеснее и сложнее на подъем, отнимает больше времени при колдовстве. И если ты не мастер в этой области, то лучше не рисковать, пытаясь атаковать нескольких противников подобным образом. С другой стороны, есть прекрасный раздел трансфигурации – материализация. С помощью него можно защищаться от простых заклинаний, для которых не придумано щитов. Та же Сектум Симпра не преодолеет металлический щит, наколдованный в воздухе на пути проклятия. Впрочем, мало какое заклятие преодолеет металлическую защиту. Если отработать подобный прием до поры взмахов палочкой, то это может здорово помочь в битве, ведь подобный трюк и от Авады спасет однажды. А наколдованные звери способны здорово помочь в сражении с превосходящими силами противника, хотя зверей и превращая обычные предметы, можно создавать. В целом, плюсов и минусов было поровну. Просто, если запомнить несколько постулатов боевого мага, то ты не окажешься пораженным. Помимо таких несложных трансфигурационных фокусов, Сириус пытался заставить меня обратить спичку в иголку без палочки. Я трижды проклял этот мир, но без палочки трансфигурация – это все равно что, без крана дом строить одному, пусть даже деревянный. Казалось бы, если в большинстве заклинаний преуспел в беспалочковой, то и здесь все будет несложно, а вот облом. В такой науке, как превращение, магия должна иметь идеальный контроль, которого, как оказалось, у меня еще нет, хотя я и близок к этому. В целом, итогом первых попыток стала зубочистка, вместо требуемой иголки, и при этом выдохся я, как на неплохой тренировке с физическим отягощением. В то же время я стал более плотно интересоваться рунами. Все же артефакторика, которая интересует, как будущая специализация, не может обойтись без рун. Преподаватель понимала, что голая теория утомляет и время от времени стала учить нас применять руны на практике. Начали мы с простого. Запереть шкатулку специальной для этого комбинации рун. Кажется, эти же шкатулки мы отпирали у Флитвика в свое время. Да, комбинация рун была стандартной, обойти ее мог любой маломальски знающий руны маг, но все же приятно было знать, что ты не просто ходишь учить непонятные значки и символы, а вполне себе полезный раздел магии. Кстати, согласно коротким пояснениям, обойти защиту рун можно, лишь сломав ее. Вскрыть с помощью заклятий подобное не удастся, нужно изменить имеющуюся комбинацию так, чтобы она больше не имела силы. Учиться подобным трюкам мы будем лишь на старших курсах, от чего некоторые издали горестные вздохи. Незадолго до экзаменов пропал Снейп. Ну как пропал, отменил все занятия и не появлялся на трапезах в большом зале. Как объявил директор, Зельевар отправился по срочному делу по просьбе самого Дамблдора. И все это за неделю до полнолуния, а ведь аконитовое зелье требовалось выпить незадолго до обращения. Возможно, Снейп надеялся успеть вернуться, но подобного не случилось, и Ремус вынужден был воспользоваться старым способом, запереться одному в здании и скакать по комнатам, ломая мебель. Сириус решил составить волку компанию по старой памяти, как в школьное время. Визжащая хижина-то вполне еще целая была. Меня только беспокоило то, что территорию школы как раз с Авророй не патрулировали, наивно полагая, что дементоры никого не пустят внутрь, а то, что Беллатрикс уже внутри территории, это всем до лампочки. Я в этот вечер остался один в личных покоях Сириуса, дабы помедитировать спокойно, впервые наметился прорыв. В прошлый раз мне показалось, что я ощущаю что-то еще, помимо обычного хищничества. Сосредоточиться мне не позволил странный шум из коридора, в котором располагался кабинет Крестного. Раздраженно поднявшись на ноги, я пошел, чтобы выглянуть наружу и выяснить, что является причиной шума, и если это какой-то ночной шутник, то оборвать ему лишние конечности, чтобы в дальнейшем не производил звуков ими. Осторожно выглянув в щель при открытой двери, чтобы не спугнуть причину шума, я имел возможность наблюдать картину Луна Лавгут и дерзкие нарглы, укравшие ее одежду. Девочка со спутанными длинными светлыми волосами находилась в совершенно странном виде. Легкая футболка, юбка чуть ниже колен и босые ноги. Собственно, вопрос о босоте решался просто, девочка как раз пыталась достать свою обувь с каменной химеры, злобно скалившейся под потолком. Странно только, что она не стала применять при этом палочку. Собственно, своими попытками достать обувь она и создавала шум, пытаясь сбить ту каким-нибудь подручным предметом. Смотрел я на это не дольше секунд десяти, после чего извлек палочку и милостиво отлевитировал предмет одежды на пол. Девочка, казалось, даже немного удивилась, что для ее мечтательно безразличного вида было нонсенсом. Она завертела головой по сторонам, пытаясь определить колдующего, пока не увидела меня, уже открывшего дверь пошире. «Привет, Гарри Поттер», — улыбнулась девочка, даже не притронувшись к обуви, продолжая стоять на полу босыми ногами, а камень, он, знаете ли, не такой уж и теплый, несмотря на наступившее лето. «Привет, Луна, какими судьбами здесь так поздно?» Сделал я вид, будто не обратил внимания на ее потуги достать обувь. «Как хорошо, что ты спросил. Нарглы украли у меня одежду», девочка немного развела руки в стороны, как бы говоря, «сам видишь, как легко одета», при этом слегка покачав головой, «кажется, сегодня они решили вернуть мне обувь». «Да, ты уверена, что этих нарглов не зовут именами твоих однофакультетников?» Спокойно спросил я, уже подозревая самое неприятное. «Одно дело, когда тебе в лицо высказывают, как нот, другое, когда кто-то поступает столь подло, считая нормальным издеваться над человеком, который не такой, как они. И это происходит в Когтевране, который, между прочим, отличается набором индивидуумов со своими причудами каждый год. Нет, ни в коем случае, я не думаю, что они бы поступили так», немного погрустнела Луна. «Наверное, нарглы хотят, чтобы я так и думала, чтобы поссорить меня с ними. Ой, у тебя какие-то здоровенные мозгошмыги, Гарри, ты бы прогнал их». Я же, понимая, что она говорит о моих эмоциях, несколько поубавил обороты, перестав четвертовать в мыслях каждого отдельно взятого когтевранца. Каким бы слизеринцем я не был, но я всегда не терпел столь вопиющие отношения к своим. Но-то стоило уважать хотя бы за прямолинейность, не лезь к змее, она и не укусит. А у воронов какой-то откровенно нездоровый юмор. «Ладно, Гарри, я пойду, а то скоро мистер Филч пойдет ловить присмыков». Девочка запрыгнула в легкую летнюю обувь и уже дошла, провожаемая моим взглядом до поворота, после чего обернулась: «Спасибо, Гарри Поттер», после чего исчезла за углом.